Путь от штаба до таможенного поста был довольно долгим, особенно если проделывать его дважды в день. Поэтому Уильяма определили на постой к некоему Калперу и его двум сестрам. Калперу это совсем не нравилось, и у него начинал дергаться левый глаз всякий раз, когда он видел Уильяма. Но обе пожилые дамы души в нем не чаяли, и Вилли по мере возможности благодарил их за заботу, принося то конфискованную ветчину, то отрез батиста. Прошлым вечером он пришел с куском хорошего копченого бекона, когда мисс Эбигейл Калпер сообщила шепотом, что у него гость. «Курит во дворе», — сказала она, наклонив голову в чепце в сторону дома. «Боюсь, сестра против того, чтобы в доме курили». Уильям подумал, что кто-то из его друзей приехал составить ему компанию или, возможно, привез известие об официальном прощении, которое вернуло бы его из ссылки на Лонг-Айленде, но вместо этого увидел капитана Ричардсона. Тот с трубкой в руке медитативно наблюдал, как петух Калперов топчет курицу. «Радости букалической жизни», – заметил капитан, когда растрепанный петух свалился на земь, вскочил, пошатываясь, и победно прокукарекал, в то время как курица отряхнулась, приводя в порядок перья, и продолжила клевать, как ни в чем не бывало. «Тихо здесь, не правда ли?» «О да», – ответил Уильям, – «к вашим услугам, сэр». На самом деле тихо там не было. Мисс Бьюла Калпер держала полдюжины коз, которые день и ночь блеяли. Она утверждала, что они не дают ворам залезть в амбар. Внезапно одна из этих тварей заблеяла так громко и пронзительно, что капитан Ричардсон уронил кисет. Еще несколько коз присоединились к товарке и начали громко мекать, словно издеваясь. Уильям наклонился и поднял кисет, сохраняя невозмутимое выражение лица, хотя сердце бешено колотилось. Вряд ли Ричардсон проделал весь долгий путь до Лонг-Айленда только для того, чтобы убить время. «Иисусе!» – пробормотал Ричардсон, бросив взгляд на коз, затем покачал головой и махнул рукой в сторону дороги. «Не прогуляйтесь со мной, лейтенант?» Уильямат охотно согласился. «Я кое-что слышал о вашем нынешнем положении», – Ричардсон улыбнулся. «Если хотите, я поговорю с капитаном Пикерингом». «Весьма любезно с вашей стороны, сэр», – ответил Уильям, – «но, боюсь, я не смогу извиниться за то, чего не делал». Ричардсон небрежно махнул рукой. «Пикеринг вспыльчив, но отходчив. Я позабочусь, чтобы он не держал на вас обиды. Благодарю вас, сэр». «И что же тебе нужно взамен?» – подумал Уильям. «Есть некий капитан Рэндалл Айзекс», – как бы, между прочим, произнес Ричардсон. «Через месяц он отправляется в Канаду, где займется кое-какими военными делами. И вполне вероятно, что, находясь там, он встретится с одним человеком, который может передать армии ценную информацию. У меня есть основания полагать, что этот человек почти не владеет английским, а капитан Рейдольс Айзек, увы, не знает французского. Попутчик, который свободно говорит на французском, мог бы оказаться весьма полезным». Уильям кивнул, но не стал задавать вопросов. Будет еще уйма времени, если он согласится выполнить поручение Ричардсона. На обратном пути они обменивались банальностями, а потом Ричардсон вежливо отклонил приглашение мисс Бьюлы отужинать с ними и ушел, еще раз пообещав поговорить с капитаном Пикерингом. «Стоит ли давать согласие?» подумывал Уильям под доносящийся снизу свистящий храп Абеля Калпера. Луна была полная, и хотя на чердаке не было окон, Уильям чувствовал ее притяжение. он всегда плохо спал в полнолуние. Должен ли он торчать в Нью-Йорке, надеясь, что его положение улучшится, или что он, наконец, увидит хоть какие-то военные действия, или разом совсем покончить и принять предложение Ричардсона? Отец наверняка бы посоветовал первый вариант. Чтобы продвинуться по службе и покрыть себя славой, офицеру лучше отличиться в бою, нежели ступать на скользкую и несколько дискредитирующую тропу шпионажа. И все же Уильяма раздражали ограничения и рутина армейской жизни, особенно после долгих недель свободы, и он знал, что был тогда полезен. Но чего может добиться один лейтенант, погребенный под внушительным весом вышестоящих чинов? Ну, дадут ему покомандовать собственными подразделениями, но все равно придется выполнять приказы, а не действовать по своему усмотрению. Уильям усхмыльнулся стропилом, смутно маячившим в футе от лица, представив, что сказал бы дядя Хэл о собственном усмотрении младших офицеров. Только вот дядя Хэл был не просто обычным профессиональным военным. Он всегда радел о благополучии и чести своего полка, о людях, которыми командовал. А Уильям рассматривал военную карьеру только как занятие на ближайшее будущее. Американская кампания скоро закончится. И что дальше? Он богат или станет богатым, когда достигнет совершеннолетия, и оно уже близко. Хотя порой ожидание напоминало одну из любимых отцом картин, где перспектива исчезала, открывая взгляду невероятную бесконечность. Но когда у него все-таки появятся деньги, подумал Уильям, он сможет купить офицерскую должность, где захочет, возможно, чин капитана в Уланском полку, и будет уже неважно, отличился он в Нью-Йорке или нет. Отец, Уильям словно услышал его наяву и потому зарылся в подушку, чтобы заглушить голос. Сказал бы, что зачастую репутация зависит от самых незначительных поступков, каждодневных решений, принятых с честью и ответственностью, а вовсе не от героических сражений, исполненных драматизма. Уильяма не интересовала ежедневная ответственность. Под подушкой оказалось слишком жарко, и Уильям бросил ее на пол, сердито ворча: «Нет», — сказал лорду Джону вслух, — «я поеду в Канаду». И с размаху вновь улегся на скомканную влажную от пота постель, закрыв глаза и уши от дальнейших мудрых советов. Через неделю ночи стали такими прохладными, что Уильям радовался теплу очага миссис Бьюлы и ее рагу из устриц, и, слава богу, достаточно холодными, чтобы чертовы комары исчезли. Дни по-прежнему стояли теплые, и Уильям почти обрадовался, получив приказ прочесать вместе со своими людьми берег, чтобы найти тайник контрабандистов, о котором пронюхал капитан Хэнкс. «Тайник с чем?» – спросил Перкинс, рот которого был, как всегда, полуоткрыт. «С лобстерами», — легкомысленно ответил Уильям, но смягчился от растерянного вида Перкинса. «Не знаю, но, думаю, вы поймете, когда найдете. Только не пейте его, отправьте кого-нибудь за мной». Суденышки контрабандистов доставляли на Лонг-Айленд почти все. Но в этот раз шанс отыскать тайник с постельным бельем или ящиками голландских тарелок был невелик. Может, бренди или эль, но почти наверняка что-то из выпивки. Контрабанда спиртного была самой выгодной. Уильям разбил людей на подвое и отправил выполнять задание, а сам наблюдал, пока они не отошли на приличное расстояние. Тогда он глубоко вздохнул и прислонился к дереву. Эти деревья, низкорослые кривые сосны, росли возле берега, и морской ветер игриво шевелил их иглы и успокаивающе шелестел в ушах. Уильям снова вздохнул, теперь от удовольствия, вспоминая, как сильно он любит одиночество, на которое не мог рассчитывать уже целый месяц. А вот если согласиться на предложение Ричардсона... Нет, конечно, там будет Рэндалл Айзекс, но все равно. Несколько недель в пути, свобода от оков армейского долгой рутины, тишина, в которой можно спокойно подумать, и никакого Перкинса. Он лениво размышлял, удастся ли ему проникнуть в казарму для младших офицеров и избить Неда до полусмерти, прежде чем скрыться в глуши, подобно краснокожему индейцу. Понадобится ли маскировка? Он решил, что нет, если дождаться наступления темноты. Конечно, Нед сразу его заподозрит, но не сможет ничего доказать, если не увидит лицо Уильяма. А не подло ли нападать на Неда, когда тот спит? Впрочем, это поправимо. Уильям вылил бы на него содержимое ночного горшка, чтобы разбудить, а только потом приступил бы к делу. В паре дюймов от головы Уильяма пролетела крачка и отвлекла от приятных размышлений. Его невольное движение, в свою очередь, испугало птицу, которая, выяснив, что он не годится в пищу, возмущенно закричала и взмыла над головой. Уильям швырнул в птицу сосновой шишкой, промазал, но не расстроился. Он решил, что сегодня же вечером пошлет капитану Ричардсону записку с согласием. От этой мысли сердце забилось сильнее, и Уильяма охватило радостное предчувствие, такое же парящее, как полет чайки. Он вытер песок с пальцев о штаны и замер, заметив на воде какое-то движение. Неподалеку от берега, туда-сюда сновал шлюп. Всмотревшись, Уильям расслабился. Всего лишь этот негодяй Роджерс. «Интересно, а тебе что здесь понадобилось?» – пробормотал Уильям. Он вышел на песчаную кромку берега и, уперев руки в бока, встал в зарослях тростника так, чтобы было видно красный мундир, на случай, если Роджер не заметит солдат, которые рассыпались по всему берегу. Красноватые точки ползали по песчаным дюнам, словно клопы. Если Роджерсу известно о тайнике контрабандистов, то пусть знает, что все права на него принадлежат его, Уильяма, людям. Роберт Роджерс был темной личностью. Несколько месяцев назад он пробрался в Нью-Йорк и как-то ухитрился получить от генерала Хау чин майора, а от его брата адмирала шлюп. Поговаривали, что Роджер охотится на индейцев. Да он и сам любил наряжаться, как индеец. Впрочем, действовал он вполне успешно и завербовал достаточно людей, чтобы сформировать десяток отрядов рейнджеров, одетых в аккуратную форму. Однако Роджерс по-прежнему рыскал в шлюпе вдоль побережья в небольшой компании дружков, такого же непотребного вида, как и он сам, видимо, искал рекрутов, шпионов, контрабандистов и, как думал Уильям, все, чем можно поживиться. Шлюп подошел ближе, и Уильям увидел на палубе Роджерса, разменявшего пятый десяток смуглого человека с порочным лицом, покрытого шрамами и изрядно потрепанного жизнью. Он увидел Уильяма и приветливо помахал. В ответ Уильям вежливо поднял руку. Если его люди что-нибудь найдут, Роджерс может понадобиться, чтобы доставить груз в Нью-Йорк. Разумеется, под охраной, чтобы ничего не пропало в пути. Про Роджерса ходило немало слухов, и некоторые он, похоже, пустил сам. Но, насколько знал Уильям, лучше всего характеризовал Роджерса тот факт, что однажды Он попытался засвидетельствовать свое почтение генералу Вашингтону, который не только отказался его принять, но и бесцеремонно вышвырнул из лагеря континентальной армии, запретив появляться впредь. Уильям считал это происшествие бесспорным доказательством здравомыслия вирджинца. Так, что теперь? На шлюпе убрали паруса и спустили на воду небольшую лодку. В ней был Роджерс, и он греб сам. Уильям насторожился, но все же вошел в воду и схватился за планшир, помогая Роджерсу вытащить лодку на песок. «Какая приятная встреча, лейтенант!» Роджерс ухмыльнулся, щербатый, но самоуверенный. Уильям поприветствовал его коротко и официально. «Здравствуйте, майор!» «Ваши ребята, случайно, не тайник с французским вином ищут?» «Проклятие, он его уже нашел!» «До нас дошел слух, что в этом районе действуют контрабандисты», – сухо ответил Уильям. «Мы проводим расследование». «Разумеется», – любезно согласился Роджер, – «сэкономить вам немного времени. Попробуйте с другой стороны». Он обернулся и мотнул подбородком в сторону нескольких покосившихся рыбачьих лачуг примерно в четверти мили от них с Уильямом. «Оно мы там уже искали», – перебил Уильям. «Оно зарыто в песок за лачугами», – закончил Роджер, не обращая внимания на то, что его прервали.